«Я пришел просить совета, а не помощи», — гордо ответил Барамир Арагорну. «Но на Гондор обрушились тяжкие испытания, и не нам отказываться от меча Элендила. Если то, что некогда кануло в прошлое, и правда может возвратиться на землю», — с явным недоверием добавил гондорец. Фродо почувствовал, что Бильбо злится. Его оскорбили сомнения Барамира. Внезапно он вскочил на ноги и выпалил. «Древнее золото редко блестит. Древний клинок ярый. Выйдет на битву король-следопыт. Зрелый не значит старый. Позарастают беды бельем. Вспыхнет клинок снова. И короля назовут королем в честь короля иного». «Может, это звучит не очень-то складно, да зато объясняет твой загадочный сон», — прочитав стишок, объявил Бильбо. «Если ты не услышал объяснений Элронда, одолев 500 лиг пути, чтобы услышать...» Ядовито хмыкнув, Бильбо сел в свое кресло. «Я сочинил это сам», — прошептал он Фродо, — «когда Дунадан поведал мне о себе, и почти жалею, что завершил свои путешествия, а поэтому... не смогу отправиться с Дунаданом и увидеть, как он исполнит свой долг». Арагорн с улыбкой выслушал Бильбо, а потом серьезно сказал Барамиру. «Я прощаю тебе твое недоверие. Мне ли не знать, что я ничуть не похож на изваяние Исилдура и его отца, которые ты видел в доме Денетера? Я прямой потомок великого Исилдура, но всего лишь потомок, а не сам Исилдур. У меня за плечами долгая жизнь, и поверь, те несколько сотен лиг, которые отделяют Раздол от Гондора, только малая часть бесконечных лиг, которые я одолел в своей жизни. Множество рек и горных хребтов, болотистых равнин и засушливых плоскогорий приходилось мне пересекать в пути. Я видел немало далеких стран, где светят незнакомые и чужие нам звезды. Но своей родиной я считаю север. Здесь, со времен князя Валендила, рождались и умирали все мои предки. Арнорцы вели нелегкую жизнь. Однако в неразрывной череде поколений от отца к сыну передавался меч, напоминавший нам о былом могуществе. И вот еще что я скажу тебе, Барамир. Нас, дунаданцев, осталось немного. Нам постоянно приходится странствовать, потому что мы, как пограничные стражи, неутомимо выискиваем прислужников врага, которые рыщут по бескрайнему глухоманию, разделяющему западные и восточные земли, а иногда пробираются и в населенные области. Ты сказал, мы одни заслоняем запад, сдерживая натиск вражьего воинства. Но едва вы встретились с черными всадниками, враги отбросили вас за Андуин. Так вот, Барамир, в мире много сил, помимо организованного вражьего воинства, которым приходится давать отпор. Вы защищаете свои границы, прикрывая соседей от армии Моргула, и ни о чем, кроме собственных границ, не заботитесь. А мы, стражи пограничного глухомания, боремся со всеми темными силами. Не вражье воинство, безымянный страх разогнал бы жителей севера и запада, если б арнорцы не скитались по дикому глухоманию, без отдыха сражаясь с темными силами. Скажи, кто чувствовал бы себя спокойно, даже за стенами своего жилища, в самых отдаленных и мирных странах, если бы призрачные подданные Мордора беспрепятственно проникали в западные земли? Кто отважился бы пуститься в путь? Но когда из черных лесных чащоб, из трясинных болот или мглистых ущелий выползают темные союзники Мордора, их неизменно встречают арнорцы, и они отступают за Изгарные горы. А мы не требуем даже слов благодарности. Путники подозрительно косятся на нас. Горожане и сельские жители Средиземья с презрительным сочувствием называют бродягами. Совсем недавно один толстяк, живущий по соседству с такими существами, что, услышав о них, он умер бы от страха, назвал меня, не желая оскорбить, бродяжником. Он не знает, зачем мы странствуем, и снисходительно жалеет непрекаянных скитальцев. Но нам не нужна его благодарность. Он, подобно всем его сородичам и соседям, живет спокойно, мирно и счастливо. Вот что скитальцы считают наградой. Вернее, считали. Потому что сейчас мир опять начинает меняться. Проклятие Исилдура, кольцо всевластия, явилось из долгого небытия на землю. Нам предстоит великая битва. Сломанный меч будет перекован, и я отправлюсь с тобой в Минас Тирит. Проклятие Исилдура явилось на землю, — повторил Барамир слова Арагорна. А я? Я видел блестящее колечко, которое показал нам всем невысоклик. Объясни мне, почему вы так твердо уверены, что это и есть кольцо Исилдура? Он умер до начала нашей эпохи, и кольцо, говорят, бесследно исчезло. Где оно было все эти годы? Как попало к нынешнему владельцу? — Ты узнаешь об этом, — пообещал Элронд. — Однако не сейчас, уважаемый хозяин, — очень обеспокоенно осведомился Бильбо. — Я чувствую, что настало обеденное время, и мне обязательно нужно подкрепиться. — Я еще ни о чем тебя не просил, — сдерживая улыбку, сказал ему Элронд. — Но раз уж ты сам о себе напомнил, то прошу тебя, расскажи нам свою историю. Если ты не создал из нее поэму, то так уж и быть, изложи все в прозе. Я думаю, тебе не надо объяснять, что чем короче получится твой рассказ, тем скорее ты сможешь подкрепить свои силы. — Что ж, ладно, — согласился Бильбо. — Сегодня я расскажу правдивую историю. Если кто-нибудь из гостей удивится... Бильбо искоса глянул на Глоина. Пусть постарается не ворошить прошлое. За последние годы я многое понял. Так пусть же и меня поймут. И простят. Вот что случилось на самом деле. Гости, не встречавшиеся ранее с Бильбо, изумленно слушали о его приключениях, и старый хоббит был очень рад, что может рассказать про встречу с Горлумом, припомнив решительно все подробности. Он повторил все до единой загадки. Он охотно поведал бы и о прощальном празднестве, о своем исчезновении, о пути в раздол, но Элронд поднял руку и сказал: «Прекрасно, мой друг, нам важно знать, что кольцо ты, уходя, передал Фродо. Давай послушаем твоего преемника». Фродо рассказал обо всех своих злоключениях с тех пор, как сделался хранителем кольца. Но его не радовало внимание слушателей, а их интересовал каждый его шаг, каждая особенность в поведении всадников. Гости постоянно перебивали Фродо, чтобы обсудить мельчайшие подробности. — Неплохо, мой друг, — сказал ему Бильбо, когда он умолк и с облегчением сел. — Жаль, что тебя беспрестанно прерывали. Я успел кое-что записать, но не все, и нам еще предстоит к этому вернуться. Твои приключения на пути к раздолу составят в книге несколько глав, если я сумею ее дописать. Да, история получилась длинная, как бы через силу подтвердил Фродо. И все же она выглядит, по-моему, неполной, особенно без подробного рассказа Гэндальфа. Гэлдор, сидевший неподалеку от хоббитов, услышал последнее замечание Фродо. «Невысоклик прав», — обратился он к Элронду. «Рассказ о кольце кажется неполным. Я тоже хочу кое-что узнать. Вы не ответили на вопрос Барамира. Почему вам ясно, что кольцо невысокликов выковал черный властелин Мордора? И что об этом думает Саруман? Он хорошо изучил повадки врага, но его почему-то нет среди нас». Какой совет дал бы нам Саруман, если бы он знал то же, что мы? — Твои вопросы, — ответил Элронд, — так тесно переплетаются между собой, что их прояснит нам одна история, история, которую расскажет Гэндальф. Он завершит повесть о кольце, ибо Гэндальф знает больше нас всех.